Радио России, программа «Серебряные нити». И, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Когда я так долго представляюсь, это значит, что тема, которая ждет нас впереди сегодня в разговоре, какой-то уж очень непростой для меня является. И это тема доноса. На нашем маленьком сайте, на нашей маленькой страничке в интернете кто-то выразил мысль о том, что такая тема в программе у нас была. Вот я тщательно проверил свои списки. Тем нет, не было такой темы. Просто в России, как такое, о чем не говори, вот эта самая проклятая тема доносы возникает все время. Мы с вами сегодня поговорим о разных аспектах психологии доносчиков. О доносительстве и доносах. О факте, о том, нужны ли эти поступки. Эти поступки помогают или мешают? Они являются нужными в государстве и в обществе или нет? Короче говоря, как вы, дорогие радиослушатели, относитесь к доносам? Вот об этом по постоянному телефону нашего прямого эфира. А телефон этот 495-956-15-14. По этому телефону мы сегодня пытаемся выразить свое отношение к доносам, если хотите, к ябедам. Сегодня этот детский термин когда-то был вполне взрослым. И больше того, ну, чтобы как-то конкретизировать, я попробую сообщить одну общеизвестную когда-то историю. В 2002 году знаменитый американский журнал «Тайм» объявил итоги конкурса «Человек года». Так вот, тремя самыми популярными женщинами года оказались тогда три обыкновенные женщины. По словам редколлегии журнала, они совершили настоящий подвиг. Они донесли ФБР о финансовых махинациях своего руководства. А как вы относитесь к такому их поступку? Они сделали правильно или неправильно? Они доносчицы или нет? И вообще, меня воспитывали так, что хуже доноса на свете ничего не бывает. Однако, чем дальше я живу, тем дольше я думаю, может быть, это не совсем так? Правильно поступили вот те три американки, работавшие, кстати говоря, в разных компаниях, или нет? Насколько мне известно, в среднем ежегодно в ФСБ с разного рода доносами обращаются 25-30 тысяч граждан нашей страны. Кто они? Неизвестные герои или стукачи? Зачем человек доносит? Зачем ему это нужно? Это некое позитивное явление в обществе, в государстве или нет? Или истина, как всегда, скрывается где-то посередине? Вот об этом мы с вами сегодня говорим по постоянному телефону нашего прямого эфира. А телефон этот, повторю еще раз, 495-956-15-14. 495 – это код города Москвы, а 956-15-14 – постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Ну, просто, чтобы какой-то музыкальный фон звучал сегодня в передаче, хотя какая может быть музыка у секретного и тайного доноса? Потому что, несмотря на то, что доносителей у нас очень много, никто Никто не любит признаваться в том, что он доносчик. Это ведь страшное ругательство. Поэтому давайте вспомним забытую музыку. Давайте вспомним что-нибудь о доносах. Ну, например, литературных. Об этом, наверное, никто никогда лучше не спел, чем Александр Галич. Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда Бориса Леонидовича Пастернака, последовавшей 30 мая сего года на 71-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни, и выражает соболезнования семье покойного. Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в Елабуге, и с ума не сходил в Сучане. Даже киевские письменники на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то чтобы с чем-то за 40, ровно 70 возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы елочи, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе. Свеча горела. Нет, никакая не свеча горела люстра. Очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал, не лики меря. Ведь ни в тюрьму и ни в Сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяного прошал, за что кого дам. И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул. А над гробом встали мародеры и несут почетный караул. Серебряные нити. История доносов в нашей стране — дело на самом деле долго и серьезно. Еще князья Киевской Руси не считали зазорным доносить друг на друга. Особенно прославился в этом деле Иван Калита. За очередной донос на политического соперника князь получал от Золотой Орды хорошее вознаграждение и на эти деньги, возвратившись в Москву, устраивал празднество. При Иване III был издан указ, по которому слуги и холопы могли доносить на своих хозяев. В правлении Ивана Грозного и Бориса Годунова взаимное доносительство было просто нормой выживания. Есть книга историка Александра Горбовского «Доносы доносчики в России». Есть множество самых разных источников, от которых просто шевелятся волосы. Тишайший государь Алексей Михайлович практику доносов ввел более цивилизованное русло. Во-первых, установил долгий ящик. Ну, вот отсюда пошло это слово, куда любой подданный мог опустить анонимное сообщение кляузу на соседа. Во-вторых, основал тайных дел приказ, в чьи ворота ночью мог постучать любой человек и доложить о словах своего ближнего. По одной из версий, отсюда и пошло слово «стукач», то есть человек, стучащий в ворота тайных дел приказа. Ну, и, наверное, общеизвестно, что Петр I разрешил крепостным давать крепостным вольную за донос на хозяина. И у крепостного в те времена был один единственный способ обрести свободу – донести на своего помещика. Донести, скорее, единственный практический факт, что тот скрывает поголовье крестьян от переписчика. Ну и, конечно, именно доносы никак не давали выработаться какому-то коллективному чувству в нашем славном и соборном, при том, обществе. Доброй ночи, Эдуард. Доброй ночи. Слушаем вас. Мне хотелось бы высказаться вот по поводу этих женщин, которые донесли на свое начальство. Может быть, да, есть такая поговорка. Он настучал, а кто-то говорит, правду сказал. Знаете, иногда на работе просто смотришь на начальство, как оно разворовывает, обманывает. Ну и тогда действительно есть такое желание это все прекратить. И просто другого выхода не остается, кроме как куда-то сказать или донести. Да, с одной стороны, это может быть неприятно, конечно, такое слово, как «стукач». А с другой стороны, просто нам от этого, как говорится, не холодно, не жарко материально, но хотя бы морально можно хоть как-то компенсировать. А что морально компенсировать, Эдуард? То компенсировать, потому что мне приходится, например, свой хлеб добывать физическим трудом, тяжелым. И я чувствую, не то что чувствую, а вижу, что помимо я то, что свою семью кормлю, я еще помогаю кому-то строить коттедж, покупать Мерседес и так далее. Значит, прав был журнал «Тайм», и прав был он, что сделал трех разных женщин из трех разных фирм героями года. Ну, честно. Или нет? Ну, тут надо смотреть уже каждый случай индивидуально. Потому что, обманывая государство, ведь обманывают и меня. Ну ведь, да, понимаете, какая вещь? Вообще, вот у нас в 88-м году вышел в свет указ Президиума Верховного Совета СССР, который вводил запрет на рассмотрение анонимных писем. И это был конец стукачества, который воспринимался просто как глоток свежего воздуха. Ну и вот появлялась надежда, что железный занавес падет, и мы все станем жить как все. Но потребовалось два десятилетия, и мы, в общем, поняли, мы зря боролись с анонимками. Доносы процветают на прогрессивном Западе точно так же, как и по нашу сторону Атлантики. Просто, наверное, да, ну, всем известно, я уж не хочу ходить по общим местам, но в США есть понятие «добровольный помощник в полиции». И это человек, который может, да, докладывать, писать письма в полицию о том, кто из соседей выкидывает фантики, кто разрисовывает заборы, кто мусорит. Кроме сотрудников, которые борется с кражами откровенными в своих фирмах. Существует почти традиция, ну, например, докладывать начальству о чьих-то регулярных опозданиях или прогулах. Ну, например, я вот никогда не забуду, и только я не помню, где вычитал такую историю про то, как наша девочка из российской семьи быстро сделала контрольную в американской школе и дала списать соседу. А дальше, так как она уже сделала контрольную за себя и за него, она надела плеер и стала слушать музыку в наушниках. На что тот мальчик, который у нее списывал, немедленно встал и доложил учителю о том, что она занята не тем делом на уроке. Так что что-то такое очень неестественное для русских вдруг происходит, когда мы приезжаем за границу, в том числе, ну, немцы там на автобанах могут звонить в полицию и докладывать о том, что такая-то машина превысила скорость, такая-то другие правила движения нарушала. И надо вам сказать, что никто при этом немца не обвинит в том, что он стукач. Наоборот, его поблагодарят, пожмут руку. Так вот, все-таки плохо это или хорошо? Здравствуйте, Валерий. Нету Валерия уже в эфире. Здравствуйте, Татьяна Петровна. Алло. Татьяна. Я хотела сказать, что эти женщины поступили совершенно верно. В нашей стране это невозможно. Именно поэтому в понедельник я увольняюсь. Потому что жить уже, ну, то есть работать при этой системе просто невозможно. Почему? Она просто, вот, задыхаешься от этой несправедливости. Понимаешь, когда видишь, что происходит с твоим институтом, это Минатом. Институт Минатома. Угу. Я сейчас на работе. И принес мне шестой директор. И этот директор никакого отношения к атомной промышленности не имеет совершенно. И то, что происходит с институтом, это просто безобразие. Вы представляете, структурные институты сделали, две врачихи. Одна проктолог, извините меня, а другая гинеколог. Ну да, коллеги в Минатоме, это интересно. Мои дети, девочки. Вы понимаете, ну кто делает? Я своих структур отстояла, но я ухожу. Мне сегодня зам генерального директора сказал, что не спешу ли я. Я сказала, что я решила. Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна Петровна. Потому что, ну, что-то в этом звонке есть, вот от того самого честного доноса, от справедливости, правда? Или у нас бывают разные справедливости, потому что можно вот так, как Татьяна Петровна, абсолютно откровенно говорить о том, что происходит у тебя в институте, и ни для кого, никому, наверное, это не покажется доносом. А можно, ну, как в недавнем нашем прошлом, сообщить на партсобрании завода, что вчера Петров рассказывал в курилке политические анекдоты. Хотя ведь понимаете, какая штука? И вот тот человек, который докладывал про Петрова, который рассказывал политические анекдоты, он ведь делал это в абсолютно четком соответствии с Уголовным кодексом. Была такая статья, запрещавшая это делать. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотел бы предложить рассмотреть эту тему с точки зрения Библии, где сказано, если человек видит, что совершается грех и не противодействует ему, он сам берет на себя этот грех. С другой стороны, написано, что надо это сделать так, чтобы не обидеть этого человека. Вот давайте с этой точки зрения, потому что есть 10 заповедей, и в основном все туда умещается, все наши деяния. Вот и все. Но заповеди ведь имеют отношение к человеку. Да, и не убей, и не укради, сказано мне. А в Новом Завете сказано, не судите, и не судимы будете. А донос, это же почти всегда суд. Нет, извините, здесь немножко не так. Не судите, не судимы будете, это правильно. Опять же, в православии есть такое понятие. Порицание – это можно. Или обсуждать эту тему, или поступки того или иного человека – это можно, даже и нужно. Иначе как человеку дать понять, что он неправильно что-то делает? Так что здесь – это разные вещи – осуждать и обсуждать. Спасибо. Спасибо большое, Виктор. Доброй ночи, Галина. Добрый вечер. Вы меня слышите, да? Доброй ночи, из Рязани. Да, да, да. Вот сейчас как раз-таки об этом говорили, насчет того, что как осуждение это или что. Да, конечно, очень много зависит от человека, с какой целью он этот донос делает. Но ведь человек может ошибиться, и мне кажется, в данном случае важнее, кто судит. А судьи кто? Вот он донос сделал, а... Кому он доверил это? И кто будет судить вот его верное или неверное, ошибочное его вот это вот сообщение? Ну, я именно вот с этой точки зрения. Это еще не суд, это осуждение. А вот суд, это уже со стороны тех, кому он это донесет. И мне кажется, тут очень важно. Этот момент. Хотя я не знаю, может быть, вы, конечно, имеете в виду... Да я на самом деле, честно, Галин, я не имею в виду. Я пытаюсь понять или пытаюсь задуматься, поскольку времена поменялись, и доносы очень поменялись вместе с ними. Ну вот, например... В свое время сотрудники ФСБ рассказывали о своем шоке, когда они узнали, что о подготовке к терактам в Москве и Волгодонске знали и родственники, и соседи боевиков. Естественно, половина этих родственников и соседей были женщинами. И при них обсуждались подробности этих преступлений, и взрывы домов, и количество возможных жертв. И ни один из них даже не попытался предупредить спецслужбы. Да и, как выяснилось, мысль о том, что они повинны лично, они, в смерти нескольких сотен людей, их не терзает. Правда? И как бы что-то такое получается на тему... Бог любит праведника, а черт ябедника, как-то оно стало совсем наоборот. И, в общем, не совсем понятно, почему так спокойно и позитивно и в Европе, и в Америке относятся к тем, кого мы называем доносчиками, а мы столько презрения всегда вкладываем в это слово. Здравствуйте, Вера Степановна. Алло, Вера Степановна из Иваново. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. У меня немножко с голосом не очень хорошо. Но я могу выразить свое мнение. Однозначно я против доносов. Однозначно. Почему? Почему? Потому что я считаю, что индивидуальный подход выражается в этих доносах, а на самом деле человек страдает. Если, например, это точно, ну, какое-то там, значит, это преступление или еще, то нужно или общественность должна в это вмешиваться. Спасибо, Вера Ивановна. Но как же она, общественность, об этом обо всем узнает? Или мы оставим единственными доносителями обо всех несправедливостях средства массовой информации, например, а сами будем молчать? Ведь да, СМИ и нас, и радио тоже ведь называют большими доносчиками. Ну, те, кому эти самые доносы мучительно невыгодны. Откуда у нас такая ненависть к доносам? Хотя я сам это говорю, мне самому отчасти как бы все внутри встает дыбом. Это вызывает сопротивление. То есть, конечно же, ведущему этой программы слово «донос» и «доносчик» отвратительно. И связано это, конечно, не с Петром Первым и не с доносами крепостных, а вот с теми самыми временами, о которых так потрясающе говорил и пел Александр Галич. Песня называется «Последняя песня» или «Баллада о переселении душ». Слово «шивер» – старое жаргонное словечко, которое сейчас уже почти забыто, и означает оно «спекулянта, жулика». Не хочу посмертных антраша, никаких красивостей не выберу. Пусть моя нетленная душа под лицу достанется и шиверу. Пусть он, сволочь, врет и предает, пусть он ходит ворон в перьях сокола. Все на свете пули в недолет, все невзгоды не к нему, а около. Хорошо ему у пирога, все полно приязни, приятельства и номенклатурные блага, и номенклатурные предательства. С каждым днем любезнее житье, но в минуту самую внезапную пусть ему отчаянье мое сдавит сучье горло черной лапою. Доброй ночи. Мы пытаемся в наше короткое время здесь, на Радио России, в программе «Серебряные нити», обсудить что-нибудь про доносы. И оказывается, эта проблема вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд. Доброй ночи, Дмитрий. Дмитрий из Белгорода дозвонился к нам. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, мне кажется, что в начале темы вы как раз очень правильно поставили приоритеты. Будда сказал, что истина лежит посередине. И поэтому нужно очень четко определить этот момент, когда это донос, и когда это просто разговор о правде, который нужен, людям нужен. Для того, чтобы они поняли, что это не донос. И здесь вот эта тема о законе, который убирал анонимки, он правильный. Единственное, нужна коррекция там, в этом законе, чтобы люди, которые хотели сказать правду, были защищены от преступников, которые могли их за эту правду погубить. Вот все, что я хотел сказать. Так вот, почти все самое главное и сказали, Дмитрий. Но вот что меня очень интересует. И все-таки почему? Да, наверное, как бы очень выгодно огромному количеству людей, которым принадлежит разного рода власть в наше время, маленькая на местах, большая, коммерческая, финансовая, банковская, извините. Очень выгодно, чтобы люди так и не поняли разницу между разговором о законе и разговором о справедливости, да, о том, что есть доносы, которые вовсе доносами не являются, что есть вещи, которые просто необходимо сказать, какой бы болью они ни отозвались. Только вот почему, Дмитрий, здесь вы еще скажите, пожалуйста, почему так у нас яростно ненавидят всех доносителей? Потому что хотят обращаться к Будде, к Иисусу, к Магомету. Потому что не хотят читать Священное Писание, как они есть. Не хотят вдумываться в эти Священные Писания. Оттуда идет непонимание, оттуда идет искажение. Мне кажется, так. Я, честно говоря, хотел услышать что-то такое предельно простое, потому что за все времена истории России, ну, во всяком случае, обозримые времена, никогда или почти никогда не было такого времени, чтобы тот самый народ мог доверять власти. И, собирая доносы, она все время преследовала любые цели, но цели, выгодные себе, а вовсе не цели справедливости. Из-за этого, из-за того, что донос – это нечто, что обращено к власти, мы ведь их, эти самые доносы, и терпеть не можем. Доброй ночи, Владлена Васильевна. Алло. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос. Алло. Да-да, мы очень вас важный вопрос поднят. Очень важный, нужный для нашей страны, для нашего трудного времени. Доносы сами по себе существуют в любом коллективе. Но лучше, если бы люди высказывали свое мнение лично человеку, а не доносили. Но вы правда тогда бы все было хорошо. Вы правда считаете? Но когда доносят, как бы ябедничают, да? Человеку становится больно, на кого доносят. Потому что каждый человек что-то значит. Каждый человек имеет какую-то ценность. И лучше всего не осуждать, а просто обсуждать тему, как вы сейчас обсуждаете. Это очень здорово, это хорошо. Спасибо. Так в коллективе надо. Спасибо, Владимир. Не осуждать кого-то и что-то. Это всегда... А просто сделать конкретные выводы и изменить. Это всегда вопрос. Вопрос доноса. Вопрос личной ответственности. Вот о чем говорит Владлена Васильевна. Я должен обратиться к кому-то более сильному, чем я? Или я что-то могу сделать сам? Вот главный вопрос доносительства. И в этом самом главном вопросе всегда существует момент того, что человек, регулярно доносящий, он как бы в первую очередь не рассчитывает на себя. Он себя чувствует нулем. И от этого чаще всего образуются ложные доносы. Не надо забывать, что при этом как бы есть же статья в Уголовном кодексе за ложное доносительство. А слово «ябеда», были такие понятия, как «ябедничать по судам», это слово когда-то обозначало «лжец». И только потом оно приобрело некий оттенок стукача, который говорит правду. Вообще-то в русском языке, дореволюционном русском языке и до самой революции, история слова «ябеда» очень интересно проследить. Это всегда был однозначно лжец. Это человек, который ложно доносит, который с помощью доносов зарабатывает деньги в судах, зарабатывает деньги в судах. Здравствуйте, Надежда. Да, добрый вечер. Вот по поводу доносов, конечно, доносят в первую очередь потому, что просто хотят перед начальством, ну, как-то выслужиться, чтобы им было легче, так поуютнее, потеплее. Вот. И не всегда эти вот доносы бывают достоверными, потому что можно сказать одно-два слова вот так, а как его переиначат, как его передадут, уже в каком-то интересе того, кто слышал. Вот. А начальство, как правило, оно не желает вмешиваться, что там, кто чего сказал. Главное, чтобы в коллективе было тихо, спокойно. Вот все вроде бы нормально, и ничего, никого, никто не хочет выслушивать. Никакую сторону сказать вообще практически ничего невозможно. Ты вот главное работай, делай вид, что все прекрасно. А что у людей там внутри, это вот как пороховая, вот какая-то вот эта бочка, вот она там гремит, что ли, гремит. Вот. И в итоге люди не выдерживают, не с кем поделиться. Вот эта коллективная семья, она полностью разрушается, деградируется. Не происходит взаимопонимания. Человек не может положиться, чтобы и поддержку какую-то получить, какой-то добрый, хороший, полезный совет. В общем, в итоге страдают, конечно, сами работники, но это не только на работе, во многих. И получается, что ты ничего не должен говорить. Плохо тебе – молчи. Хорошо тебе – тоже молчи. Вот. И в итоге, ну вот какая-то разрозненность. Люди сами по себе где-то там за спиной шу-шу-шу-шу, одно-два слова, и ты только смотри, не скажи. Вот. Спасибо большое. Вот это вот, ну, когда сплоченно одной семьей, одной дружным вот коллективом, это одно понятие. Вот. Здесь и сила появляется, вот. Понимаете? Здесь спасибо поддержка. Большое. Здесь вот действительно крепость. Спасибо, а когда большое, ты, Надежда. Вот так, спасибо. Ну... Я хочу сказать, что мне, как воспитанному в нашей стране, мне, ведущему, отвратительные американцы, которые стучат начальству на коллег, и немцы, доносящие полиции о том, о брате своем, который едет рядом по автобану. Но вот что очень важно понять. Чем роднее гражданину власть своей страны, чем больше у него желания считать страну своим домом, а прочих сограждан страны своей семьей, тем чаще у него возникает абсолютно искреннее и нормальное желание сообщить власти правду о замеченных мерзавцах, которые в том самом родном доме вздумали гадить. И сограждане не осудят такого человека, не назовут его ни ябедой, ни стукачом. Ну, правда, если ваш дядя шериф, ваш отец начальник участка автобана, а вы сами помогали дяде или отцу строить этот автобан своими руками, совсем не будет стукачеством сообщить, что кто-то там долбил в асфальте дырку. Если вы сами организовали фирму, 10 лет работали без сна и еды, а потом выяснилось, что кто-то тут прогуливает работу, и новые проекты лежат в бухгалтерии мертвым грузом, разве стукачеством будет сообщить человеку, который работал так же, как ты, о том, что происходит? Вся беда в колоссальном и тотальном недоверии, которое все больше и больше нарастает. Вся беда в том, что власти во все времена пытались показать у нас выгоду от доносов. Но выгоду использовали в свою сторону. Есть у нас Игорь из Иваново? Нету. И тогда я просто закончу. На самом деле Донос – это простой способ разделить мир на своих и чужих. На своих не доносят. Чем больше человек пишет доносов, тем больше у него в мире чужих, не имеющих значения, людей-вещей, вот как в том самом случае с женщинами и родственниками террористов, о котором я сегодня вспоминал. Все зависит от того, сколько нам надо еще жить для того, чтобы вот это родство появилось. Наше родство с законом, с властью, чтобы мы не чувствовали себя чужими в своей собственной стране. Вот это, наверное, самое главное. Ну что ж, давайте, наверное, раз разговор этот вызывает интерес, ну как бы продолжим тему. Поговорим послезавтра, в среду, о рассказе Чехова «Человек в футляре». В конце концов, пророческий ведь рассказ. Вот о человеке в футляре послезавтра. Спасибо всем, кто не остался равнодушен к этой теме. Спокойной ночи. Той черный порой, той неверный, в тени разведенных мостов ходила она по шпалерной, моталась она у крестов. Ей в тягость, да нет, ей не в тягость, привычно, как росчерк пера. Вот если бы только не август, не чертова эта пора. Когда-то, когда-то, когда-то такой же был август, когда над черной водой Кронштадта стрельнула, как птица, беда. И разве не в августе снова, в еще не отмеренный год, осудят мычанием слово и совесть отправят в расход? Но это потом, а покуда, которую ночь над Невой, уже не надеясь на чудо, а только бы знать, что живой. И в сумерки вписана четко, такая, как после в гробу, седая девчоночья челка, прилипшая к мокрому лбу. Ай, сень, кленовая рота, на кой тебе спасенье, ты та или не та? Без счета и без края пойдут пылить года. Такая, не такая, да прежняя беда. Коротенькая челка колечками на лбу. Ступай, гуляй, девчонка, пытай свою судьбу. А ночь опять бесследно разведены мосты. Я знаю, что ты бессмертна, что и другая ты. И все еще случится, и снова, как теперь, невзгода постучится в незапертую дверь. И будет ночи челка, и ветер, и мосты. Ступай, гуляй, девчонка, ищи свои кресты. И не устав ни капельки, как будто задумчиво тиха и весела.